Глава 30. Ф. Парр Уиклиф, сидя в зале суда, тянул время, просматривая список унылых дел, назначенных к слушанию. Джош с видеопленкой ожидал в кабинете судьи. Он мерил шагами загроможденную мебелью комнату, постоянно хватаясь за сотовый телефон. Мысли его были далеко, в другом полушарии. Нейт по-прежнему молчал. Бодрые уверения Вальдера казались хорошо отрепетированными. Пантанал — огромная территория, проводник прекрасный, судно надежное, индейцы скрываются в джунглях, они не хотят попадаться белым на глаза. Он непременно позвонит, как только получит весточку от Нейта. Джош подумывал даже о спасательной операции. Но одна идея добраться до Корумбы казалась довольно дерзкой, а уж проникнуть вглубь Пантанала и найти на его необъятных просторах пропавшего адвоката и вовсе фантастически. Тем не менее, он мог поехать туда и сидеть возле Вальдера, пока хоть что-то не станет известно. Стефорд работал по 12 часов в сутки, 6 дней в неделю, а дело Филана грозило вот-вот взорваться. У Джоша не хватало времени, чтобы пообедать, не говоря уж о поездке в Бразилию. Он снова попытался связаться с Вальдером по сотовому. Линия была занята. Уиклиф вошел в кабинет, извиняясь за опоздание, и одновременно снимая мантию. Демонстрируя свою занятость, он хотел произвести впечатление на такого могущественного адвоката, как Стефорд. Первую часть видеопленки они просмотрели молча. На экране возник Трой, сидящий в своей инвалидной коляске. Джош устанавливал перед ним микрофон. Напротив расположились три психиатра со списком вопросов, лежащим перед ними на столе. Освидетельствование продолжалось 21 минуту и завершилось единодушным признанием дееспособности мистера Филана. Уиклиф улыбнулся. Но вот врачи удалились. Камера, установленная прямо напротив Троя, продолжала фиксировать происходящее. Вот Трой достает свое рукописное завещание и подписывает его. После психиатрической экспертизы прошло всего 4 минуты. «Сейчас он прыгнет», — сказал Джош. Камера запечатлела Троя, который вдруг оттолкнул коляску от стола и встал. Вот он исчезает с экрана, а Джош, Снит и Тип Дурбан, не веря глазам своим, какой-то миг наблюдают за этим невероятным событием, прежде чем броситься за стариком. Отснятый материал производил весьма драматическое впечатление. В течение следующих 5,5 минут камера фиксировала лишь пустую комнату и звук голосов. Затем бедный Снит плюхается на то место, где только что сидел Трой. Он явно потрясен, едва не плачет, но, взяв себя в руки, сообщает в камеру о том, чему стал свидетелем. То же самое проделывают Джош и Тип Дурбан. 39 минут видеозаписи. «Как они собираются это опровергнуть?» — спросил Уиклиф, когда просмотр закончился. Вопрос повис без ответа. Двое наследников, Рекс и Лебигайл, уже подали заявление об опротестовании завещания. Остальные скоро последуют их примеру. Джош разговаривал с большинством из их поверенных. Все работали над составлением заявлений в суд. Каждая паршивая акула в этой стране желает урвать кусочек состояния Троя, — сказал Джош. — Мне не будет ни счесть. — Вас беспокоит самоубийство? — Конечно, беспокоит. Но Филан так тщательно спланировал все, включая и собственную смерть. Он точно знал, где и как хочет умереть. — А как насчет другого завещания? Того толстого, которое он подписал сначала? — Он его не подписал. — Но я сам видел это на пленке. — Нет. Он нацарапал там «Микки Маус». Уиклиф в это время что-то записывал в своем рабочем блокноте, и его рука замерла. «Микки Маус», — повторил он. «Вот как обстоит дело, судья. С 82 по 96 год я подготовил для мистера Филана 11 завещаний. Одни были длинными, другие — короткими. И он столько раз распределял свое наследство, что вы даже представить себе не можете. Закон гласит, что каждое новое завещание отменяет предыдущее, каковое должно было быть уничтожено. Я приносил к нему в кабинет новое завещание, и он часа два корпел над ним, вылавливая блох, после чего подписывал. Я держал его завещание у себя в конторе и всегда наряду с новым приносил предыдущее. Когда мистер Филан подписывал последнее, мы с ним скармливали предпоследнее резательной машинки. Она всегда стояла рядом с его столом. Ему чрезвычайно нравилась эта процедура. В течение нескольких месяцев он был абсолютно доволен. Потом кто-нибудь из детей доводил его до бешенства, и он заводил разговор об изменении завещания. Если его наследникам удастся доказать, что он был не в себе, когда составлял последнее завещание, то не останется никакого, поскольку все предыдущие уничтожены. «А это будет означать, что он умер, не оставив завещания», — добавил Уиклиф. «Да, и как вам прекрасно известно, по виргинским законам его наследство будет разделено между его детьми. 7 детьми. 11 миллиардов». «11 миллиардов — заманчивая сумма. Разве вы не станете опротестовывать завещание?» Большой шумный процесс — именно то, чего хотел Уиклиф. И он знал, что адвокаты, включая Стефорда, на этой войне разбогатеют еще больше. Война предполагает наличие двух сторон, а пока имелась только одна. Должен появиться человек, который будет защищать последнюю волю мистера Филана. «А Рэйчел Лейн что-нибудь стало известно?» — спросил судья. «Пока нет, но мы ее ищем. Полагаем, она миссионерка где-то в Южной Америке. Но мы ее еще не нашли. У нас там работают люди». Джош вдруг сообразил, что употребил слово «люди» весьма неосмотрительно. Уиклиф смотрел в потолок, погруженный в свои мысли. Почему он оставил 11 миллиардов незаконной дочери-миссионерки? На этот вопрос я не могу ответить, судья. Он столько раз удивлял меня, что я устал от его выходок. Все это немного смахивает на безумие, не так ли? Да, немного странно. Вам о ней было известно раньше? Нет. Значит, могут появиться и другие наследники? Все возможно. Он был неуравновешенным человеком? Нет. Скрытным, эксцентричным, капризным, злобным, как черт, да. Но он отлично понимал, что делает. «Найдите эту женщину, Джош». «Мы стараемся».